Глава 13. Лисси. Когда мы с Германом вышли через портал, сразу обнаружили, что находимся в каком-то подземелье. Каменная кладка, сырые стены и выход в коридор на лестницу. Освещения практически нет, что странно, так как де Гринберг нас явно ожидает. Осматриваясь, мой фамильяр ободряюще произнес: «Если мы выживем, нам будет все нипочем». Я его оптимизма пока еще не разделяла. «А если нет?» «Ну, Лисси», — прошептал он мне, — «давай о скучном сейчас не думать». Я вздохнула и сжала кулаки. Где бы мы сейчас ни были, Кора у них в плену. Если мы уже из-под императорского ока сбежали, нельзя останавливаться на достигнутом. Надо идти дальше в пропасть. Я услышала шаги из коридора и прижалась к стене. «Десса, ведьма!» Вышел и сразу раскинул руки Омер. «Рад вас видеть!» «Не старайтесь!» Он заметил мои движения руками. «Мы в священном месте здесь. Стоят амулеты, блокирующие магию». «А вот это интересно! Что же за место такое?» Он в два шага подошел ко мне. «Если хотите увидеть свою драгоценную подругу живой, то жду содействия». И достал из нагрудного кармана магические оковы. Убежать и скрыться я не смогу, пока он контролирует меня. Оковы может снять только их владелец или уничтожить драконово пламя. «Ах ты, моль волосатая! Подготовился!» Я взглянула из-под лобья, но руки протянула. «А это для вашего фамильяра». Накинул на него сковывающую сеть и пошел впереди нас. Нам ничего не оставалось, кроме как слепо следовать за этим предателем. «Скажи ему, если освобожусь, то порву на лоскуты портовые». Обратился ко мне Герман мыслеречью. «Какие?» – удивилась я. «Ой, я в своем репертуаре. Меня тут пленили, обезмагичили, а меня словарный запас Германа увлек. Ой, зря мы когда-то в баре с матросами отдыхали». «О чем вы?» — навострил уши мужчина. «О размере вашего достоинства», — тут же съязвила. «А что? Ведь нет в нем такого качества. Только корысть, злость, зависть и подлость. Не соврала, считай». Омер повернулся ко мне и встал вплотную. «Вы пытаетесь задеть мою честь, Лисси?» Провел он рукой по моим волосам, убирая за ухо прядку. «Больно надо, и вообще ты противный». «Я не задеваю вашу честь», — отпрянула я. «Я, в принципе, отрицаю ее наличие». В его глазах сверкнули искорки гнева. «Очень жаль, Лисси, что вы так считаете. Вы мне искренне понравились». «Ага», — кивнула я. «Особенно, когда вы меня убить пытались. Смертельные заклинания и выбрасывание из окна не производят впечатления. Не верю я в его симпатию». «Ну, из окна вы сами выпрыгнули», — начал защищаться он. «А причин у меня не было?» «Не припомню». «У меня такое ощущение, что у кого есть проблемы с совестью, у того и с памятью не все в порядке», — сощурила я взгляд. Он хмыкнул, развернулся и повел нас по бесконечным коридорам. Мы уже поднимались куда-то наверх. «Да мы в Флайвелле! Разрушенный замок темных эльфов, совсем рядом со столицей. Отсюда и началась война с Ваохом. Места давно заброшены, а люди, оборотни и другие магические существа сюда не заходят из-за удушающей ауры». Де Гринберг не соврал. «На территории Флайвелла не поколдуешь. Моя магия бесполезна». Но моя бабуленька говорила: «Нет ничего страшнее разъяренной ведьмы. Единственное, что страшнее разъяренной ведьмы, озлобленная ведьма-психопатка со склонностью к пыткам и кровопусканию. А я как раз в том состоянии, когда пустить чью-то кровь мне казалось необходимым. Я пыталась не так явно радоваться. Я почти уверена, что Ревенер уже знает, что я не в замке, и пытает моих ведьм. Во мне вскипает ярость и злость. Не моя, чужая. Его. «Лисси!» — услышала я вопль Каролины, когда Омер завел нас в помещении с постаментом посередине. По нему шли руны эльфов. Однако изучать все вокруг я не могла. Меня интересовало состояние подруги. «Кора!» — дернулась я от де Гринберга и приблизилась к клетке, в которой ее держали. Десса де Мартинс очень по-звериному отнеслась к пленению. Развел он руками. Так что мы поступили соответственно ее звериной ипостаси. «Да чтоб ты! Я тебя лично в эту клетку с обратившейся пантерой отправлю!» Я бегло осмотрела ее. Кора без оков, но в стальной клетке. Скорее всего, тоже магической. Уставшая и осунувшаяся. Она провела здесь почти сутки. «Десса де Риверс?» Услышала я знакомый женский голос за спиной и резко развернулась. «Орлинда! Фу, дура, напугала!» И я приложила ладонь к быстро бьющемуся сердцу. «И вы, Десса де Лантимор?» — подняла я одну бровь. «Вас что-то смущает?» «Ну, много чего!» — оглядела ее фигуру с ног до головы. «Как вы так в замке-то устроились, что вас никто не заметил?» «Определенно с Ревенером надо поговорить. Кто ж так кадры подбирает?» «Амулеты, хитрость и соответствующий вид!» — возвестила она гордо. Я задумчиво оглядела помещение и двух злодеев. Вид и правда соответствующий. Я за этими синечулковыми нарядами слона-то и не приметила. Пора положить конец разыгравшейся комедии. Что вообще происходит? А пояснения будут? Все-таки решилась я на вопрос. «Де Гринберг и Орлинда предатели, все понимаю. Но мотив-то какой?» «Как только передадите нам сердце богов, Лисси», — вкратчиво включился в нашу беседу Омер. «Нет, дорогой. Утром сердце, а вечером ты печень попросишь». Я попятилась. «А какие гарантии, что я, Кора и Герман выйдем отсюда живыми?» «Никаких, дура!» Сняла с себя маску невозмутимости и вежливости стацдама. «Лисси, не дурите, Орлинда права!» — поморщился от ее грубости де Гринберг. «Стоп, господа!» — возвестила я. «Сердце не отдам, пока не объясните, зачем оно вам. Сами вы его не найдете, оно в пространственном кармане». Мужчина и женщина молчали и пытливым взглядом прощупывали меня. «Ребята, я опытный игрок. Во лжи и всяческих уловках меня суровыми глазами не пронять. Ну, я тогда на лавочке посижу», — поискала глазами хоть какую-то поверхность, где можно примоститься. Мужчина водил желваками. «А что мне мешает вас обыскать?» — подошел он ко мне, сминая волю и не давая двигаться. «Ай!» — он отбросил от меня руки. «А, простите сердечно», — ехидничала я. «Забыла сказать, что курточка заговоренная кусается, если кто-то раздевает хозяина против его воли». «Я могу убить Кору», — продолжал он угрожать. «Или вас. Потом без труда испепелить одежду». «А карман как взломаете?» — храбро взглянула я на де Гринберга. «Без сердца вы не нужны, а ваша подруга и подавно». Я с некоторой тревогой взглянула на пантеру. Мой план по растягиванию времени с треском проваливался. Но приближение любимого я не ощущала. Где эта хваленая связь истинных? «Выпустите ее», — тихо попросила я. «Я отдам артефакт». «Я рад, что вы не упираетесь», — двинулся он к клетке. Как только Каролина оказалась на свободе, она кинулась ко мне и прижалась к боку. «Артефакт!» — протянул руку Омер. Я отстранилась от подруги и вытащила из потайного кармана красный рубин. Высоко подняв его, ловила отблески с горящих факелов. «Как долго он будет определять, что это подделка?» Я передала камень в руки злодея и быстро затараторила, отвлекая на себя внимание. «Почему?» — обратилась я к Орлинде. Та зло выдохнула. «Я всегда была рядом с императором. Сначала состояла в штате фрейлин императрицы Сириды, потом жила здесь и отвечала за этикет. Он не юный мальчишка, видел мои чувства к нему». «Эффект вау был достигнут. Кто же знал, что мотивы этой озлобленной женщины — банальное чувство безответной любви и ревности?» «А вы вообще ровесники хотя бы?» — недоуменно повела головой. «Любят не за красивую внешность, это пустая оболочка». «Тут я немного поспорю, оболочку хоть изредка украсить не мешает», — язвила я с утроенной силой. Она подошла ко мне и влепила хлесткую пощечину, от которой я чуть не упала на пол. «Теперь я понимаю суть выражения «искры из глаз». А еще спалить все к Ваоховой матери». «Представляете мою злость?» — потрясла она рукой, несмотря на меня, когда император начал оказывать знаки внимания и ухаживать за опозорившей свой род ведьмой с репутацией распутницы, у которой ухажеров больше, чем цветов в цветнике. Я хмыкнула, потирая ушибленное место. «Да, такого добра у нас навалом». «А как же Карганс?» — вспомнила я о гноме. «Гном и благородная Десса!» — скривила она лицо. «Мои действия уже были направлены на то, чтобы выяснить слабые места императора. Так случай свел меня с Омером». «Значит, у этой женщины просто свербит из-за оскорбленной гордости?» «Да, Десса де Риверс», — включился в разговор де Гринберг. «Я давно искал доверенное лицо в окружении Мертеорона». Я присвистнула. «С другой стороны, чему удивляться?» Мужчина продолжал. «Видите ли, я давно стал адептом бога Ваоха. Чтобы доказать свою верность, я пообещал преподнести ему артефакт «Сердце богов». Он нужен, чтобы снять преграду между нашими странами». «Но почему?» — недоумевала я. «Хаос страшен. Это почти религия. В соседней стране люди не живут, существуют. Отдают всю свою магию жрецам и наделяются страшными способностями, сокращая срок собственной жизни, меняя ауру и даже внешний вид». «Власть, Лисси!» — улыбнулся де Гринберг. «В Аридии всем заправляют старшие роды, которые почти изжили себя. Доставив сердце, императором стану уже я. Я буду править судьбами здесь и...» — прищурился он. «Пожалуй, тоже объявлю отбор». «Вот, значит, как! Тирания обиженных и ущемленных не дремлет, а еще и распространяется!» «Ну, а теперь...» — опять завел свою шарманку Омер. «Необходимо проверить артефакт». Он взял меня за предплечье и пихнул к постаменту. «Он заряжается от ауры ведьмы», — пояснил он свои действия. «Мы в жертвенном зале темных. Здесь Ваох начал войну. А еще здесь можно проверить силу артефакта. Мой бог поймет, что он у меня». Орлинда подошла с другой стороны. Я же сдаваться не собиралась и начала брыкаться. Но мужчина своей волей оборвал все мои действия с помощью магии оков. Омер положил на постамент камень, все затаили дыхание, и произошло... Ничего не произошло. Злодеи уставились на меня. Ну да, подделка. Что так и напряглись-то? «Как это понимать?» — закричал на меня де Гринберг. Я присмирела и пожала плечами. Как известно, только женщины могут одновременно пудрить носик и мозги. Вот я к таким и относилась. Шутка ли, ценный артефакт, от которого зависят границы, из дворца вынести. «Тварь!» — вцепилась в меня де Лантимор. «Обозримая перспектива, Лиссии. Не знаю, чего я добилась, но я тактик, а не стратег». Закусив губы от боли, пыталась придумать решение, но, как назло, в голову не приходило ничего дельного. Кора истощена, не знаю, как у нее с оборотом. Герман в ловушке, я тоже в оковах. Ни поколдовать, ни запинать противников ногами. Мужчина и женщина нависли надо мной. «Ты обманула меня, ведьма!» «О, спал лоск с аристократа!» «Да ты сам этого не понял, идиот!» Решила не ломать комедию Орлинда. Она громко билась в истерике. Моя бабушка в этой ситуации сказала бы: «Чердак протек, кукуха улетела». «Видимо, я прилично подпортила им планы». «Ты дал!» — брызгала слюной женщина перед нашими удивленными лицами. «Решил поручить этой подстилке принести сердце? Да понятно было, что она обманет!» «Я не знал, что так получится!» — рявкнул де Гринберг. «Видимо, этой ведьме все равно, что сделают с ее друзьями». Он злым взглядом мазнул по Коре. Я поежилась. «Знаешь, дорогой, сам виноват. Кто же верит нашему сестринству?» Он встал еще ближе ко мне. «Ох, мама дорогая, конец, возможно, близок». Я надменно посмотрела на пленителя. Опасности надо смотреть прямо в лицо, чтобы эта самая опасность сама отвела взгляд. Де Гринберг схватил меня за левое запястье, придвигая к себе, но тут заметил мою брачную татуировку. «Орлинда!» Остановился он в своем стремлении меня наказать. Та сразу оказалась рядом. Он набросился на нее с еще большим гневом. «Ты говорила, что она просто любовница, просто подстилка. Этот дурак Ревенер использует ее, так как насытился гаремом». Икала злодейка, всматриваясь в мою руку. «Еще вчера этого не было». «Что я могу сказать? Порхай, как бабочка, падай, как рояль. В переносном смысле, в переносном. А то аналогичный опыт у меня уже есть». «Дура! Он же найдет нас!» Пока они переругивались, я двинулась мелкими шажочками к своим друзьям. «Ну где же мои драконы?» «Лисси!» — остановил мой побег Омер. «Раз уж сердце богов я забрать не могу, то прихвачу сердце императора». «Это он про меня, что ли?» «Меня обездвижило магией. Я пыталась как-то противостоять, но все без толку. Мужчина плел смертельное заклинание, а я не могла смириться с такой участью. Бесславная и позорная смерть для ведьмы. Мы умираем исключительно в лабораториях из-за неудачно проведенных опытов». Откуда-то со стороны раздался оглушительный грохот. Затряслись стены, сверху попадали камни. Меня и де Гринберга отбросило друг от друга. На Омера упал обломок стены, и он потерял сознание. Орлинда откатилась куда-то к окну, а Кора и Герман были прижаты опрокинутой клеткой. Я подползла к ним, еще не понимая, что происходит. «Колдовать можешь?» — тихо спросила я подругу. «Клетка истощает резерв», — нервно ответила она. «Кора, нет времени себя жалеть! Ты можешь снять ловушку с Германа?» «Я попробую», — она кивнула. «Хорошо, как получится, уходите сразу же». «А ты?» «В пылу гнева им нужна только я, а тебе забудут». «Лисси, ты же под оковами, они тебя не отпустят». Я посмотрела оборотнице в глаза. «Что-то мне подсказывает, что данное землетрясение из меня. Как-нибудь выберусь». Пол продолжал дрожать. Кора с третьего раза смогла снять сетку с несчастного фамильяра. Тот тоже был ослаблен магически, но уходить категорически отказался. «Стой, мерзавка!» Вцепилась в мои волосы Орлинда и приставила нож мне к боку, когда я решилась выглянуть в окно и посмотреть, что происходит. А, я зашипела от боли. В один прыжок огромная злая черная пантера набросилась на женщину. Все-таки Кора — сильный оборотень. Совершить оборот после магического истощения — это вам не шутки. Мощной лапой она отбросила бывшую стацдаму. «Отставить жестокость!» — прокричала я подруге. «Она нужна нам живой! Ей еще показания давать!» Кора недовольно заурчала, но перевоплощаться обратно не спешила. Я выглянула в окно и осмотрелась. Впиваясь в стены, наверх взбирались три дракона, отбрасывая камни и рушили балконы старинного проклятого замка. «Я здесь!» — завопила я от радости и замахала руками. Меня тут же обездвижили. Я не заметила, как очнулся де Гринберг. Он зажал мне рот руками и начал двигаться от стены в сторону лестницы. «Даже не думай!» — прокричал он злобно зарычавший Коре. «Или твоя подруга умрет раньше, чем я выйду отсюда!» В оконный проем вцепилась мощная лапа черного дракона. Отбрасывая куски строения, он все больше расширял проход, чтобы пробраться в комнату. «Хороший дракон, а как в хозяйстве пригодится?» Омер де Гринберг побледнел. «Теперь я определенно ценнее пока жива». Еще пара мгновений, и дракон окончательно впихнул свое немаленькое тело в помещение. Де Гринберг отбросил меня в сторону, и я больно ударилась виском о выступающий камень. Мир померк. В себя я пришла быстро. Адаптированные к ударам судьбы всегда не дремлют, а еще бьют первыми. Я оглядела пространство вокруг. Де Гринберг воспользовался темными заклинаниями и поднял вокруг себя взвод мертвецов, как заправский некромант, которым он, кстати, не являлся. Это хаос давал ему силы. Фиолетового цвета чудовища наступали на трех драконов. Кора так и не перевоплотилась в человека, оставаясь в образе черной пантеры. А вот Ревенер и еще двое мужчин уже обратились в людей и вели бой магией, без использования холодного оружия. Это, конечно, зря. Пламя драконов куда действеннее. Я отползла от места, где я потеряла сознание, и сразу была подхвачена Миллером. «Ты в порядке, Лисси?» — тряс он меня. «Да!» — взялась я за голову, а потом злобно добавила. «Пора вершить!» «Что?» — спросил дознаватель. «Расправосудие!» — загорелись мои глаза. «Дракон только задвинул мое тельце за себя. Никто не хочет меня слушать! Вот значит как! Вы только снимите с меня эти наручи! Ведьма вам покажет, где раки зимуют!» Как только я об этом подумала, ко мне повернулся Ревенер. Почти с минуту он вглядывался в меня, механически отбрасывая толпу мертвецов. «Взгляд!» мне точно не предвещал ничего хорошего. Скорее сулил неминуемую кончину. Я даже поежилась. На данный момент было непонятно, кого я больше боюсь. А потом... Потом он перевоплотился обратно и стал преследовать исключительно мирные цели. Преследовать и уничтожать. В целом, я могла бы даже сказать, что это красиво. Если бы не одуряющий запах сожженной человеческой плоти. Как только император расправился с аристократом, с меня тут же слетели оковы, и я почувствовала свободу. И вот тут я развернулась. Я вызвала весь огонь, который томился во мне. Выпустила всю злость, обиду и горечь. И жгла, просто выжигала себе путь к свободе и миру. Еще не добив последних вызванных чудовищ, я попыталась оценить обстановку вокруг меня. Миллер и Ревенер продолжали бороться против восставших творений Хаосита. Дракон, в котором я узнала Элиота Дугласа, подхватил Кору и Орлинду, все еще находящуюся в бессознательном состоянии, и намеревался покинуть проклятый замок. Моя пантерка в хороших руках или лапах. «А вот я... пора линять!» — задумчиво проговорил Ласка, забравшись мне на плечо и осматривая все вокруг. «И ты прав!» — подтвердила я, вспоминая злое выражение лица императора. «На данный момент с его гневом я не была готова встретиться. И мы ушли. Точнее, мы ушли трусливо, уползая и не привлекая внимания. Как только я оказалась вне помещения, просто рванула на выход, намереваясь с месяц просидеть в своем особняке, пока гнев его величества утихомирится. Невеста, ведьма, жена. И дня не прошло, как она влипла в крупную неприятность. Оно мне надо вообще? Не обращая внимания на озлобленные выкрики, я бежала все дальше, удаляясь по коридорам замка. Герман скакал за мной. Сердце бешено стучало. В голове проносилась мысль, что я и это делаю зря, и меня ждет жестокая расправа. Но в моем случае работало только одно. Оттянем тяжелый разговор и наказание подольше. Нам и так сойдет. Поэтому темп я не сбавляла. Хуже всего бежать по кругу. Особенно, если это круги преисподней. Вбегая на какую-то очередную террасу, увитую кустами роз, я споткнулась. С воздуха донесся рык, а через секунду мы увидели грозного черного дракона, освещенного лучами закатного солнца. «Ты как хочешь, а я бы уже смирился», — испуганно заметил фамильяр. «Я ответить не успела. Да и куда мне?» В один взмах крыла мое любимое чудовище преодолело пространство между нами, а еще одним движением подхватило меня лапой. Я только и успела поймать Ласку и немного взбрыкнуть. «А чего? Бабуля говорила, сел в лужу, так хотя бы плыви!» «Над ходом тела я еще поработаю. Но пока я вся сжалась в комочек и еле удерживала Германа. Так страшно мне еще не было, даже в плену у де Гринберга». Рев Ревенера тоже не сулил ничего хорошего. Уже через 10 минут полета он закинул нас на свой личный балкон и улетел на крышу, чтобы перевоплотиться. «Наверное, тебе лучше уйти», — прошептала я своему Ласке, отворяя дверь из покоев. «Не хочу, чтобы на меня орали при свидетелях». «Так я же все равно узнаю», — поводил Герман носом. «Цыц, воротник!» — сузила я глаза. «А то оставлю на все действие и напомню императору, что ты активный участник этих событий». «Ха-ха! Ласка ускакал, как белка, только хвост разглядела». «Вокруг одни предатели», — поджала я губы. Из коридора послышались шаги. Все, добегалась, Лисси. Я лихорадочно разыскивала место в покоях, где могу схорониться.